Перед заключительной молитвой мы прочитаем еще из Евангелия от Матфея, я прочитаю, из 26 главы, я прочитаю 3 стиха. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 14 по 16 стихи. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Братья и сестры, мы живем в такое время, время последнее, о котором такое свидетельство. Люди будут продавать, покупать. И это сегодня наше время. И везде торговцы со своим предложением. Пожалуйста, я могу тебе предложить еще вот это, попробуй еще вот это. Примери еще вот эту одежду, попробуй еще вот на этой машине поездить. Разные предложения. Здесь мы прочитали тоже об одном предложении. Они предложили ему 30 серебряников. Братья и сестры, вообще, что может мир нам предложить и предлагает сегодня? Он предлагает многое. Но, друзья, когда мы идем в магазин и смотрим на все предложение, которое перед нашими глазами, мы что учитываем, друзья, при нашем выборе? Мы смотрим, сколько у меня в кармане, да? Прицениваемся, по возможностям ли оно будет, не слишком ли оно дорого. И вообще смотрим, ценная ли это вещь или не ценная. Друзья дорогие, мир сегодня нам тоже много предлагает, и мы стоим перед выбором, выбрать ли то или иное. У Иуды был тоже выбор. Они предложили ему 30 серебряников. Но, друзья, этот выбор, сколько он стоил ему? Вот был выбор. 30 серебряников, а на другой чаше весов что стояло? Христос, Сын Божий. Его предам вам. Друзья дорогие, вообще, если мы прослеживаем так Библию, друзья, мир всегда что-то предлагал. Помните самое первое предложение? Князь мира предложил Еве. Что он предложил ей? Вкуси от этого плода, но за этим это не просто вкуси. За этим стоит: вы будете как боги, знающие добро и зло. Этот плод приятен для глаз. Вкусный плод, похоть глаз, похоть очей, похоть плоти, гордость житейская, вы будете как боги. Но, друзья, взамен чего? Сколько это стоило, это предложение? Друзья, был выбор. Дерево познания добра и зла, дерево жизни. Дерево познания добра и зла – взамен дерева жизни. Выбрали первые люди. Но сколько это стоило, друзья? Это стоило их смерти первого сына. Это стоило смерти второго сына, получается. Но первое братоубийство, да? Друзья, это стоило им взамен. Они получили страдания, болезни, скорби, в поте лица будешь есть хлеб свой. Труд перестал быть благословением, а он стал проклятием. Проклятием. Так дорого стоил этот один плод предложение дьявольское. И таких предложений мы могли бы много вспомнить в Библии. Помните, приходит один человек с поля голодный, и ему предложение. брат предлагает, пожалуйста, я дам тебе покушать. Но сколько она стоила? Помните, о ком идет речь? Исав приходит усталый с поля, а Яков дома приготовил чечевичную похлебку. Пожалуйста, я дам тебе. Но это чего-то стоит. Чего она стоила ему, друзья? Первородство. Она, знаете, друзья, она за этим стояла очень многое. Это благословение старшего сына в семье. Ему по праву принадлежало отцовское благословение, ему принадлежала особая часть, особое благословение. Да что мне до этого благословения? Я теперь кушать хочу. Друзья дорогие, так легкомысленно сегодня наш современный человек поступает. Что мне до жизни вечной? Что мне там до вечного спасения? Я сейчас кушать хочу. Я сейчас хочу пожить. Я сейчас, мне сейчас подавай. Но, друзья, а счет-то придет. Как сегодня часто он приходит. Кажется, пожалуйста, возьми деньги, возьми кредит, возьми там деньги, пожалуйста. Но счет-то потом придет. И придет довольно серьезный счет. И так еще мы могли бы многие примеры привести, друзья. У Лота был выбор. Пожалуйста, выбирай направо, налево. Что он выбрал, друзья? Выбрал землю Содомскую взамен чего? Бог-то обещал, вся земля будет ваша. Он выбрал землю Содомскую. Вот ее. Но его выбор, насколько он оказался ошибочным. Вместо благословенного наследия он там в Содоме все потерял. И свой дом, и имение, и семью, все он потерял. Жену потерял, с двумя дочерями оказался в пещере на горе. Вот так окончился. Такой результат был его выбора. Еще многие примеры могли бы привести. Самсон променял на любовь к язычнице, променял благословение на зарейство, на зарей Божий, потерял Божью силу, Божье благословение. Дорого ему стоил этот выбор. Потом пришлось и лишился глаз, и пришлось молоть на врагов, жернова крутить. Дорого ему этот выбор обошелся. Как-то у нас на молодежном общении, я к молодежи хотел немножко... Брат говорит, молодежь, не обижайтесь, но есть такое выражение, кто не был молод, не был глуп. Самые неразумные решения или самый неразумный выбор часто делается в молодости, о котором потом приходится горько скорбеть и переживать. Мы беседовали здесь с вами, я с некоторыми такими встречался душами вот в беседе, говорят, я в молодости ходила на собрание, я в молодости вместе с родителями славила Бога, а потом вся жизнь прошла вот в таком безбожном, в греховном образе жизни. И к концу жизни еще Бог дал милость для покаяния. Я один библейский пример хотел бы так урок на одном библейском примере. Урок для молодежи прежде всего, но и не только, друзья. Это из книги Руфь. Тоже один выбор такой сделанный. А вернее, два выбора. Но как по-разному выбирали люди. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Братья и сестры, все он рассчитал. Он все подсчитал. Здесь голод. Мы можем потерять наш достаток, голод все съедает, все съедает. Мы здесь голодаем, мы здесь не имеем ничего. Да, пока еще что-то у нас есть. Надо спасать то, что мы имеем, имение наше, достаток наш. Не только на это посмотрели. А вот в Мааве там хлеб есть, там урожай, пожалуйста. Давай пойдем туда пожить. Но не только это, друзья. Я думаю, он учел и другое. В общем-то, в народе израильском в то время управляли судьи страной. И была, если так можно сказать, политическая нестабильность, неразбериха. Мы так и читаем, что каждый делал то, что считал правильным. И вот такое неустройство было в народе израильском. А в Мааве, там страной правил царь, была стабильность какая-то политическая. Все, кажется, можно пожить, можно пожить. Друзья, правильный выбор они сделали? Нет. Проходит короткое время. Сохранили они свой достаток? Нет. Смогли они пожить? Нет. Буквально проходит короткое время, умирает хозяин этого семейства, а потом и два сына его умирают. Хотелось пожить, вот теперь бы пожить, вот сейчас. Нет, не получилось пожить. И возвращаются мама этого семейства обратно, без ничего возвращаются обратно. Братья и сестры, что они не учли при своем выборе? Как вы думаете? Ну, кажется, все же рассчитали, да? Что они не учли при своем выборе? Божье благословение. Знаете, друзья, они не учли вот что. Они не учли, от какого народа они уходят и к какому народу идут. Народ моавитский – это народ без будущего. Бог сказал еще в древности, сказал, что моавитянин и аммонитянин не могут войти в общество Господне. Это народ, где процветал грех. Это народы, которые, о которых есть пророчество такое, братья и сестры. Я сейчас точно не скажу по памяти, где написано. Но так написано, что Моав перестанет быть народом. Это народ без будущего. Народ без благословения Божьего. Народ, погрязший во грехе. А народ израильский, от которого они ушли, это Божий народ, у которого Господь есть Бог, которому принадлежат обетования, обещания Божьи, Божье благословение, Божье присутствие в этом народе. Внешне она выглядит так, да, там неустройство, там плохо, там голод, а в Мааве есть хлеб, там можно пожить. Но, друзья, не учли они этого. Чуть позже другая личность делает этот выбор. Это была Руфь. Руфь, невестка Наимини. И вот, когда Наимин возвращается обратно к своему народу, и две невестки идут с ней, Орфа и Руфь. Она их уговаривает, ну зачем вам идти со мной? Там же ваш народ, там ваша родина, там вы можете, имеете еще возможность замуж выйти, а здесь никакой перспективы. Одна согласилась, вернулась. Вторая говорит, Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Братья и сестры, что было здесь решающим в выборе Руфи? Внешне никакой перспективы, но там Бог в этом народе. Твой Бог будет моим Богом. Братья и сестры, сегодня этот выбор стоит и у нас. Сегодня так велико искушение пожить для себя. Мир предлагает, пожалуйста, жизнь в свое удовольствие. Пожалуйста, попробуй вот этого еще. Попробуй вот это еще примерь. Вот это еще испытай. Пожалуйста, вот оно предложение. Ну а церковь, видимо, кажется, и неустройства там много. И что церковь из себя представляет? Кажется, и то нельзя, и этого нельзя, и жизнь такая ограниченная, кажется, в своих возможностях. Но, друзья дорогие, сделаем же разумное решение. Дорогая молодежь, дорогие подростки, сегодня вы стоите, или вы подошли к этому возрасту, где вам нужно сделать серьезное решение, выбирать. Или народ израильский, народ Божий, церковь Божья в наше время, или Маав, иначе говоря, этот мир, выбор. Мир предлагает многое, но, друзья, за это нужно будет очень много платить. Друзья дорогие, счет придет, может быть, чуть попозже. Видимо, кажется так, лучше устраивает себя делающий беззаконие. Кажется так, вот пожить, да и где-то завистливое око смотрит на таких людей, которые лучше устраивают себя в жизни. В общем-то, наш мир без будущего, друзья. Мир обречен уже, ему уже приговор подписан. И он в свое время отберет, возьмет свое. Блудный сын хотел пожить в свое удовольствие, но чего это ему стоило, друзья? Счет пришел потом. Да, вначале было хорошо, вначале веселье, друзья, но счет пришел потом, а потом пришлось расплачиваться. И та часть имения, которую он получил от отца, все ушло. Друзья, все покинули его. Остался он один на выживание. Друзья дорогие, что же предлагает нам сегодня Христос? А Христос предлагает нам другое, друзья. Он предлагает не внешнее благополучие, но предлагает нам внутренний мир. Предлагает нам прощение грехов. Предлагает нам те ценности, которые у мира нет. Мир этого не имеет и не может предложить. Как-то папа прислал нам в письме, прислал такой листочек, там примерно такие были выражения. Можно купить кровать, но не купишь сон. Можно купить таблетки, но не купишь здоровье. Можно построить дом, но не построишь семейного счастья. И так далее. И было перечислено многое. Друзья, есть ценности, которые мир не имеет, ни за какие деньги не сможет нам предложить. этого нам дает Бог и дает даром. Как-то на Рождество, ну, на Рождество обычно дети ожидают подарочки от своих родителей. И, ну, я так спрашивал у детей. Вот вы ожидаете подарки на Рождество. Ну, вот вспомните, какие подарки люди давали друг другу в Библии, библейские подарки. Вы помните, дети, такие случаи, где кто-то давал кому-то подарки? Ну, вспомнили. Вспомнили вместе с детьми. Я теперь не буду спрашивать вас, друзья. Вспомнили, дети. Есть упоминание о больших подарках. Вот Иаков дает подарок брату своему, Исаву. Помните, какой это подарок? 200 овец, там 40 коров, там, по-моему, 30 верблюдиц. В общем, много перечислено. Это целое состояние. Целое состояние. Вспомнили про подарок, который царица Савская принесла Соломону. Она принесла ему 120, если не ошибаюсь, талантов золота. Знаете, сколько это по весу? Где-то один талант, где-то 30 с лишним, 36, или там были разные таланты, килограмм. Это где-то около 4 тонн золота. Большой подарок, дети? Большой? Но, друзья, что это по сравнению с тем подарком, которым дал нам Бог? Написано, младенец родился вам, сын дан нам. Сын дан нам. Бог дал нам самое дорогое, дал нам сына своего, а в сыне своем дарует нам все. Говорю детям, вот сколько можно вот этим золотом, 4 тонны золота, сколько можно было бы заасфальтировать площади? Ну, 4 тонны золота. Ну, может быть, это помещение, смотря каким слоем, да? А написано, что Бог приготовил для нас в Иисусе Христе небесный Иерусалим, а там все улицы из чистого золота. Это не 4 тонны золота. А улицы там, знаете, какие длинные? Город имел длину, высоту и ширину где-то, если не ошибаюсь, я когда-то подсчитывал, по-моему, 2200 километров. Вот таких размеров. И вот представьте себе такие улицы из золота. Но это не все, друзья, не все. Друзья дорогие, Бог нам во Христе дал всю полноту своей благодати, дал нам то, чего не имеет весь этот мир вместе взятым. А дьявол предлагает свое. Когда-то он даже ко Христу подошел и предложил ему. Помните, что он предложил ему? Показал ему во мгновение ока все царства земли, все богатство их. Сегодня есть такое искушение где-то за границу съездить, посмотреть, как там люди живут, где-то понасладиться, где-то отдохнуть, где-то хорошо провести время. Друзья, тогда дьявол показал все царства мира. Но чего это стоило, братья и сестры? Она стоила, надо было заплатить всего-навсего один поклон. Поклонись мне. Но знаете, что за этим стояло? Поклонись мне. Это значило, откажись от Отца Небесного, от сыновства своего, от богатства неба, от всего того, что имеет Бог, и избери вот это земное. Дорогие друзья, пусть Господь благословит нас сегодня сделать правильный выбор. Молодежь дорогая, дорогие подростки, изберите сегодня себе народ Божий, народ Божий. Церковь Божью, да, видимо, кажется, не так уж привлекательна церковь, Не так она привлекает. Мир более ярко в этих цветах мерцающих. Но, друзья, в народе Божьем благословение Божье. За этим народом стоит Бог. С Его богатством, с Его благословением. А в мире... У нас один сын, мама у него верующая, а он, уже одно время ходил в собрание, а потом стал тянуться к этому миру. И вот все порывался, мне надо быстрее в армию уйти. А на работе, где он работал, там один неверующий говорит, он еще не знает сапога солдатского и кулака солдатского. Не знает, поэтому он туда стремится. Дорогая молодежь, часто вы не знаете еще, что за этим миром стоит. Сколько там расплаты потом придет. Расплаты придет. Изберите Христа, изберите народ Божий. Поставьте себе такую задачу. Мне надо в церковь войти. Мне надо к этому народу присоединиться. Друзья, каков был результат выбора Руфи? Смотрите, как благословен был этот выбор, да, друзья? Прошло короткое время, и она вышла замуж за богатого человека. Вышла замуж, стала прабабушкой царя Давида. И вошла в родословную линию Иисуса Христа. Правильный выбор, друзья, правильный. Пусть Господь благословит сегодня сделать этот выбор. Искушений сегодня много для молодых, да и не только для молодых. Искушений много, все это блестит, все это ярко. Но, друзья, смотрите, еще одну мысль на этом хотела закончить. Были искушения и для Руфи, да? И искушение подошло даже от самого близкого человека. Наимень даже стала уговаривать ее. Возвратись. Иди снова в этот мир, возвратись. Но, друзья, когда это искушение кончилось? А кончилось вот когда. Написано, Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Дорогая молодежь, мир будет влечь вас, пока вы твердо не решите в сердце своем за Господом идти. Когда вы твердо скажете «нет» греху, и искушение отступит. Но выбор сегодня для вас, друзья, выбор для вас. Я не помню, приводил я этот пример на молодежном общении в Челябинске. У нас большие бывают общения в нашем объединении в Челябинске. И одна сестра свидетельством поделилась о своем покаянии. Пришла к Богу из глубокого мира. Уже жизнь исковеркана. Вот так и страдалась уже от этого бремени греховного. Не помню уже, как она познакомилась с верующими. Пришла в собрание, покаялась. Рассказывает о своем покаянии, а потом говорит, обращается к молодежи и говорит, «Молодежь, я вас не понимаю». Я с таким трудом из этого мира выкарабкалась, Богу пришла, а вы имеете верующих родителей, вы выросли в Церкви Божией и лезете в этот мир, и тянетесь туда, где ничего хорошего нет. Тянетесь туда. Последний пример, и мы помолимся. У одного человека, слышал я такой пример, была собака, которую он очень любил, и она очень была привязана к нему. И вот как-то потерялась эта собака. Украли ее или как вообще потерялась она? Искали, нет ее. Проходит, по-моему, 2 или 3 года. Как-то идет этот человек по городу, и идет ему навстречу человек с его собакой. Он ее окликнул, она сразу отреагировала на этот голос, бежит к нему, Он подходит к этому человеку, лижет ему руки, вот, приветствует его. Он говорит этому человеку: это моя собака? Нет, моя, я ее купил. Вот мне продал, где-то купил ее. Это моя собака, я за нее деньги заплатил. Ну, ты же видишь, она моя. Вот я ее окликнул, она знает меня, это моя собака. Решили так, предоставим ей выбор. Ей выбор. За кем она пойдет? Мы пойдем в разные стороны, разойдемся. Не будем никакого знака внимания ей уделять, просто разойдемся в разные стороны, пусть она выбирает. Пошли. Она заметалась, то к одному побежит, за штанину тянет, то к другому побежит, тянет. Хотелось бы соединить это вместе, вместе соединить. И того любит, и этого уже полюбила. Но приходит время выбора. Все дальше и дальше удаляются они друг от друга. И последний момент сейчас вот скроется за поворотом. Друзья дорогие, не получится соединить и мир, и Христа. Не получится. Моава и Израиля не соединить. Бог сказал, моавитянин не войдет в общество Господне. Нет ничего общего. Кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. Поэтому этот выбор, друзья, может быть, вы уже давно, уже где-то в душе уже смятение. И тянется душа ко Христу, и мир не хочется оставить, и мир влечет. Друзья, но вам нужно сделать выбор. Нужно, нужно. Взвесьте, взвесьте это предложение. Посмотрите, поисследуйте, что может предложить мир и что предлагает Христос. Это же несоизмеримо. Я уже приводил, по-моему, этот пример. Брат рассказывает, приходит домой, зарплату несет, и доченька маленькая выбегает навстречу. Он ей протягивает навстречу. В одной руке конфетка, в другой руке пачка денег. Она куда потянулась? За конфеткой потянулась. Ну, как неразумно! Да и в этой пачке денег ты можешь сотни, тысячи конфет купить. Друзья дорогие, не променивайте богатство Христово на эту конфетку. Пусть Господь благословит каждого сделать сегодня правильный выбор. Господу за все слава. Аминь. Друзья, мы сейчас помолимся, но прежде всего хотел снова предложить, может, есть в нашем собрании, кто сегодня хотел бы сделать выбор в сторону Христа, хотел бы покаяться в своих грехах, примириться с Господом, выбрать Христа. Пожалуйста, вы можете пройти вперед, мы вместе с вами помолимся. Если есть такие, проходите, пожалуйста. Помолимся тогда, братья и сестры.